Дак. Дорога вниз к охотничьему дому показалась куда длиннее, чем наверх. Клубки вереска, укрытые снегом, цеплялись за ноги на каждом шагу. Но главная причина крылась в осознании, насколько опасна сейчас ситуация в охотничьем доме. Они совершили огромную ошибку, оставив гостей одних. Однако мысль о том, что Иэн мог сделать Схитер, если бы он вовремя не появился, придавала Дагу уверенности в правильности его поступка. Наконец они вышли на тропу, ведущую к дому. И ровно в тот же момент послышался стрекот, из-за облаков вынырнула большая металлическая птица. На какой-то миг Даг вернулся в прошлое, на 9 лет назад, туда, где лишь страх и тьма. Тьма, несмотря на слепящее солнце пустыни, и над головой кружила разведывательная пташка Апач. Он напомнил себе, что это полиция и что это хорошо. Вертолет быстро снижался, с верхушек сосен уже срывались снежные шапки, потревоженные ветром от лопастей. Внезапно Хитер испуганно вскрикнула и помчалась со всех ног. Даг с удивлением понял, что едва может угнаться за ней. Теперь и он увидел то же, что и она. Две женщины, светловолосая и темноволосая, стояли лицом друг к другу у боковой стены охотничьего дома. Вот блондинка наклонилась, будто искала что-то в снегу. Даг понял, что именно, даже раньше, чем она нашла. Длинный, элегантный, смертоносный ствол почти уткнулся в брюнетку. Прежде чем Даг успел крикнуть, Хитер уже свернула к женщинам. Они не заметили ее, так сосредоточенно смотрели друг на друга. Даг напрягал все силы, но не успел. В момент выстрела он увидел, как Хитер прыгнула вперед и толкнула брюнетку. Перед глазами расцветал взрыв. Его друзья исчезали в мареве огня и пыли, но он тут же вернулся в настоящее и бросился вперед. На снегу уже расплывалось красное пятно.